21. На другой день перед обедом, когда тетя Полли и Гильдегарда с помощью отца и двух дворовых перекладывали в Риге больных на свежие подстилки из кастрики, на которую разослали рогожи, в Ригу неожиданно вошел исчезнувший по осени с нашего горизонта майор Алымов, а за ним шли его легавый интендант и мальчик с табачным кисетом и с трубкой. Я почему-то сразу понял, что майор напрасно вошел сюда, что ему здесь не место. И точно то же самое, очевидно, подумал мой отец, который, увидав майора, слегка покраснел, передал мне в руки полоскательницу с уксусом и губкой, а сам пошел скорым шагом навстречу Алымову. И, здороваясь с ним одной рукой, другой дал знак мальчику, чтобы он удалил отсюда собаку. «Ах да, здесь госпиталь», — заметил Алымов. «Это интересно. Я еще теперь только еду домой. Я всю зиму летал и своим мужикам не мешал жить, как им угодно. Ведь мы им право только мешаем. Они сами чудесный народ и всегда как-нибудь обойдутся. А вы представьте меня, пожалуйста, вашей сестрице. Я об ней много наслышан». Отец представил его обеим дамам, но те поклонились ему через плечо, не отрываясь от своего дела. И отец увел его в дом, а один из дворовых, подавая тете дегтярное мыло и воду, чтобы вымыть руки, доложил ей вкратце, что это за человек, господин Алымов, и какую он шутку сделал, вымочив в навозной жиже рожь, чтобы сделать ее несъедобной. Тетя перевела это по-английски Гильдегарде, и та прошептала «Агад! О боже!» и сконфузилась, как ребенок. Алымов уже не мог ожидать встретить у этих женщин симпатии и за обедом напрасно старался втянуть тетю в разговоры. Она или молчала, или говорила с нами, то есть с детьми, а Гильдегарда вовсе не вышла к столу, потому что у нее разболелась голова. Новый гость мог беседовать только с моими родителями, да и то отец, по-видимому, не рад был ни его визиту, ни говорливости, но мама в этот раз была к нему внимательна. Она в душе недолюбливала тетю Полли, которая всегда брала все не в меру. То была проказница, а потом стала фантазерка, и теперь развела у нас в доме близкое и опасное сношение с больными людьми, чего маман никогда бы не допустила. Маман умела говорить немножко в пику тем, чьи правила ей не нравятся. И присутствие майора Алымова давало ей прекрасный повод поиронизировать над причудами и выдумками филантропок, затеи которых будто немало не полезны для нашего народа, так как наш народ превосходно верит в Бога, и Бог спасет его от всяких бедствий. Алымов был совершенно тех же мнений и при конце обеда резюмировал разговор. «Вот я ни во что не вмешивался, и прекрасно. Чему? Я знаю, что всех спасти нельзя, и нечего пробовать, не правда ли? А если нельзя помочь всем, то какое право мы имеем делать одним людям предпочтение перед другими, не правда ли? Если уж спасать, то спасать всех людей. Это я понимаю, не правда ли? Но если я этого не могу, то я не мешаюсь. Я отхожу в сторону и ничего не порчу. И, по крайней мере, я не посеваю зависти одних к другим, как это на Западе, где все гниет, а не понимают, от чего гниет. Не правда ли? Но у нас этого нет. И вот, когда я могу сделать серьезное и существенное дело, которое я, как хозяин, давно задумал, я его и делаю. Я возвращаюсь на мой пост. И все мои крестьяне получат ровно. Если они не свиньи, я оговариваюсь. Если только они не свиньи, то они, наверное, теперь поймут, что я для них сделал хорошее, а не дурное. И они благословят меня и отдадут мне долг из нового урожая».